Он вздыхал, очень тяжело вздыхал, и готов бы был отдать свой хатин, свою бороду и все прошедшие и будущие милости падишаха за несколько минут давно прошедшей молодости. Оканчивалось тем, что он обращался мысленно к пророку, а там снова к мечтам честолюбия. Иногда только, когда вкушал соку плода, запрещенного Кораном, он приходил к своей пленнице и осмеливался коснуться устами своими прекрасной ножки ее, приложив наперед в знак почтительности правую руку к челме, а левую подобрав свою бороду. И Шалунья из прихоти допускала его к этой милости. А куда ни простирается прихоть женщины? Ей было весело, что борода по шее довольно пушистая, щекотала ее нежную пышную ножку. Случалось и то в подобных изъявлениях особенного ее благоволения, что шаловливая ножка будто ненарочно, сваливая челму с головы старика, обнажала таким образом огромную сияющую лысину. Княжна при виде ее смеялась до слез и позволяла ему за это удовольствие подремать на ее коленах. Впрочем, она любила Пашу как благодетеля своего, как родственника, и умела это изъяснять ему даже в своих детских шалостях. Мариарице даны были учителя, каких она только вздумала иметь. Она танцевала, как мы уже сказали, с такой ловкостью, что приводила выступления и старика, и играла на гитаре с большой приятностью. А как ее учительница танцевания и музыки была француженка, то она в скором времени выучилась говорить и писать на этом языке с большой легкостью. От христианской веры, в которой она родилась, остались у ней тайные понятия и золотой крест на груди. Каким образом этот крест попал к ней, она не помнила. Только не забыла, что женщина, которая вынесла ее из пожарища, когда горел отцовский дом, строго наказывала ей никогда не покидать святого знамения креста и, как она говорила, благословения отцовского. Эта самая женщина продала ее хатинскому паше. Француженка, узнав, что Мариорица родилась христианкою, старалась беседами на языке, непонятном для черных стражей, ознакомить ученицу свою с главными догматами своей веры. От этого учения и гаремного воспитания ее сочетались в душе Мариорицы пламенный, мечтательный и фатализм магометанский, и мистицизм христианский. Так что в небе, созданном ею, обитали и чистейшие духи, и обольстительные девы пророка, а на земле все действия человека подчинялись предопределению. Старый Паша любил ее сначала как будущий предмет своих удовольствий, потом как средство достигнуть почестей и, наконец, как дочь. Он избавлял ее от делания шербета, конфет и других трудов домашних, сносил ее прихоти и капризы, лелеял ее и берег как дорогую жемчужину, на которой обладатель ее боится дышать, чтобы не потемнить ее красоты. Прислуга, стоокая от боязни наказания, стерегла ее денно и нощно. Ни один взгляд молодого мужчины не перелистывал еще ее девственных прелестей, этой роскошной поэмы, в которой мог бы зачитаться и сам небожитель, как некогда пустынник заслушался пеночки на целое столетие. Пришла пора вести Мариорицу ко двору верховного владыки, и Паша задумывался и откладывал отъезд. Самые мечты честолюбия не радовали его. Настало, однако ж, время им расстаться. Но по воле судьбы или предопределения так называла ее Мария Рица, загорелась война между Турцией и Россией, и в губернаторы Хатинские назначен сын опекуна, известный под именем знаменитого Колчан-паши. С того времени старик возненавидел тайно султана и явно своего преемника, хотя единокровного, и поклялся скорее передать свои сокровища, в том числе и воспитанницу, неверным собакам-христианам, нежели тем, которые так жестоко оскорбили его старость и долголетнюю службу.